Глава первая. Мечта попаданца. Сотни раз он видел этот кабинет на телеэкране, тысячи раз был в нем в своих мечтах. А теперь лейтенант госбезопасности Виктор Ракитин стоял перед дважды человеком года в 1939 и 1942 по версии влиятельного американского журнала «Тайм» Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Для того, чтобы оказаться здесь и сейчас, Виктору Ракитину пришлось проделать огромный, просто невероятный путь. И не только по фронтовым дорогам. Эта невозможная история началась с того самого момента, когда оперативник спецподразделения МГБ Донецкой Народной Республики подорвался на гранате во время одного из силовых задержаний. Брали группу бандеровских диверсантов в Донецке. Во время штурма и выкатилось к ногам Ракитина стальное яйцо гранаты РГД-5 без предохранительной чеки. Глухой удар, багровое беспамятство и кома, в результате которой сознание Виктора Ракитина совершенно неведомым образом перенеслось в октябрь 1941 года в тело пограничника войск НКВД, сражающегося в городе Сталина, в родном Донецке, только более чем полвека назад. Осознав себя в новом теле и новых обстоятельствах, Виктор Ракитин не пал духом, а решил не просто изменить реальность, используя свою уникальную память попаданца, а избрал для себя новую цель в жизни и в борьбе — уничтожить бандеровское движение в его логове на Западной Украине. К этому Виктор Ракитин шел долгие 2,5 года войны, выслужив собственным потом и кровью офицерские погоны и звание старшины погранвойск НКВД СССР. Отступление из Сталина, Донецка в октябре 1941 года, бои за Ростов-Дон, Барвинковский капкан весны 1942 года, новое отступление, Сталинградская битва, в которой был смертельно надломлен становой хребет доселе непобедимого Третьего рейха Адольфа Гитлера, во всех этих событиях и принимал участие донецкий попаданец Виктор Ракитин. Теперь он стоит по стойке смирно в кремлевском кабинете. Кроме него здесь трое. Сам Верховный Иосиф Сталин, Лаврентий Берия, сейчас он являлся членом оперативного бюро Государственного комитета обороны, курировал особо важные вопросы военной промышленности. Но ведь бывших чекистов не бывает. Третьим лицом в сталинском кабинете был глава созданного в апреле 1943 года Управления контрразведки СМЕРШ Виктор Абакумов. Длинный, обитый зеленым сукном стол для заседаний был превращен в своеобразный выставочный стенд. Здесь лежали различные образцы не совсем обычного оружия. Револьвер-карабин с глушителем и оптическим прицелом, пистолет-пулемет Судаева, тоже с глушителем и фонарем под стволом, массивный немецкий пистолет-гранатомет «Кампфпистоле», ручной пулемет ДП-27 с глушителем, кустарно пошитый разгрузочный жилет с многочисленными карманами под сумками, сетчатый костюм с зелено-желтыми камуфляжными пятнами. «Думаю, товарищи, вы не будете возражать, если старший лейтенант Ракитин выступит гидом и расскажет поподробнее обо всем этом вооружении». Акцент у Сталина был совсем легким. Он придавал неторопливой речи Верховного вкрадчивость, как и его мягкая кошачья походка. Но глаза за пеленой дыма знаменитой трубки в прокуренных усах смотрели внимательно и цепко. «Товарищ Верховный Главнокомандующий, товарищи командиры, перед вами доработанные образцы вооружения и снаряжения, которые использовали бойцы моего подразделения в оперативно-боевой работе. Бесшумный револьвер-карабин системы «Нагана» с оптическим или более дешевым диоптрическим прицелом, отъемными глушителем звука выстрела и плечевым упором позволяет вести скрытную стрельбу на дальность от 200 до 300 метров. Глушитель и подствольный фонарь на пистолете-пулемете Симонова ППС-42 используются в ограниченном пространстве при штурмовых операциях. Это компактное, надежное и мощное оружие мы применяли, в частности, в подземных тоннелях Сталинградской канализации осенью и зимой 42-го. Самозарядная винтовка Токарева СВТ-40 с глушителем и оптическим прицелом и ручной пулемет Дегтярева проявили себя как надежное и мощное средство огневой поддержки. Отдельно хотелось бы рассказать о трофейном немецком пистолете-гранатомете «Кампфпистоле». Это очень удобное оружие, и не только для подавления огневых точек противника. Считаю, что нужно развивать эту перспективную тему. Создать свой образец на базе немецких двуствольных сигнальных пистолетов, ракетниц Вальтера. Такие используются в Люфтваффе и в немецком флоте. А зачем нам копировать немецкое оружие, тем более в условиях массового применения артиллерии, авиации и танков? Не слишком ли мудрено? Поинтересовался Лаврентий Берия, сверкнув линзами круглых очков в полутьме кабинета. «Даже такая масштабная война, как Великая Отечественная, не исключает применение диверсионных и партизанских сил. Примером этому служат успешные действия наших красных партизан. Но ведь и немецкая разведка Абвер, и западные специальные службы ведут против нас подрывную работу, используя националистическое бандподполье. В том числе и западноукраинских националистов, бандеровцев», — возразил лейтенант Ракитин. В этих условиях целесообразно применять тактику малых, но хорошо вооруженных, обладающих высокой огневой мощью мобильных отрядов, оснащенных радиосвязью. Такой простой, универсальный и мощный гранатомет мог бы сослужить хорошую службу. Большая дальность ему не нужна, достаточно 150-200 метров, а вот применение осколочно-фугасных гранат, зажигательных зарядов, спецсредств и стандартных осветительных патронов было бы очень эффективно в напряженном скоротечном бою и в штурмовых операциях. Как пример, Виктор Ракитин упомянул реально существующий ПРГШ — партизанский ружейный гранатомет «Шавгулидзе». Такое уникальное оружие создал гениальный конструктор-партизан Тенгиз Шавгулидзе. Конструкция гранатомета оказалась предельно простой. К казенной части винтовки или карабина Мосина приделывался ствол из гильзы снаряда советской пушки 45-ки. Сломанных винтовок Мосина и стрелянных гильз от 45-мм пушек на полях сражений хватало в избытке. Выстрел гранаты из ствола повышенного калибра выполнялся обычным холостым винтовочным патроном. Дальность стрельбы партизанского оружейного гранатомета «Шавгулидзе» составляла порядка 300 метров. Советские лесные мстители очень любили гранатомет за исключительную огневую мощь и надежность. Всего в партизанских оружейных мастерских было изготовлено 120 гранатометов и свыше 3000 боеприпасов к ним. А еще раньше, зимой 1942-1943 годов, когда партизанам не хватало взрывчатки, чтобы пускать гитлеровские эшелоны под откос, оружейный умелец создал оригинальное изобретение. Конструкция, получившая название «Клин Шавгулидзе», состояла из клина и откосной рейки по размеру железнодорожного рельса. Она действовала по принципу одноразовой железнодорожной стрелки. Весил клин около 20 килограммов и всего за несколько минут крепился к рельсам болтами. Наезжая на клин, переднее колесо паровоза накатывалось на наклонную плоскость. Поднимаясь по ней, колеса паровоза и вагонов по откосной рейке переводились с внутренней на наружную сторону рельса, и эшелон шел под откос. Первый вариант клина Тенгиз Шавгулидзе испытал лично, пустив вражеский эшелон под откос. Также партизанский оружейник-умелец делал ручные гранаты с корпусом из обрезка водопроводной трубы, используя самый простой запал в виде отрезка бигфордового шнура и капсуля-детонатора. Гранаты Шавгулидзе были очень популярны у партизан. Они превосходили разрушительной силой любые другие подобные боеприпасы. Например, с помощью таких гранат партизаны бригады имени Пономаренко в начале июня 1943 года полностью разгромили несколько гарнизонов оккупантов и подорвали несколько эшелонов с пехотой и техникой противника. К концу 1943 года только в партизанских отрядах Минской области было изготовлено свыше 7000 гранат Шавгулидзе. Так что, говоря о необходимости создания серийного двуствольного ружья-гранатомета для диверсантов, Виктор Ракитин опирался на собственную уникальную память попаданца и на уже реально существующий образец вооружения. Он представил и варианты боевого применения такого уникального образца оружия, и его универсальность. Капитан госбезопасности настаивал на необходимости существенного повышения огневой мощи бойцов подразделений ОСНАЗ, опять же, исходя из того, что сама реальность локальных схваток с оккупантами и их пособниками диктовала такое решение. Карманная артиллерия, благодаря изменению самой концепции ведения войны, приобретала невиданную доселе огневую мощь и значение на поле боя. Говоря о перспективах создания гранатомета на основе двухствольной 26-мм ракетницы, Ракитин не забыл упомянуть и о том, что со временем понадобится увеличивать убойную мощь и калибр такого оружия, например, до 40 мм. Таким образом, попаданец из Донецка начала 21 века пытался обосновать предпосылки создания в дальнейшем знаменитого подствольника ГП-25 «Костер» и целого ряда других отечественных гранатометных систем. Он-то знал, насколько консервативно мыслят военные, ведь им главное — надежность и безотказность на поле боя, а не сомнительные инновации. «Вы сказали, оснащенных радиосвязью? Поясните, пожалуйста». Мягко направил беседу в нужное русло Иосиф Сталин. «Ну, есть такие рации в армии США, размером чуть больше телефонной трубки, и весят где-то 2,5 килограмма. Такую рацию можно носить с собой. Хоть радиус действия невелик, всего около 2 километра, но с помощью таких раций можно оперативно координировать действия штурмовых групп и обеспечивать эффективное взаимодействие, скажем, с подразделениями огневой поддержки или вызывать подкрепления, проводить эвакуацию раненых. «Хорошо, мы подумаем над вашим предложением, товарищ старший лейтенант. Продолжайте», — ответил Сталин. «Еще один вопрос — применение приборов ночного видения. Нам на секретных курсах ОСНАС НКВД читали лекции по советским и зарубежным образцам этой специальной аппаратуры. Считаю также целесообразным оснастить подразделения ОСНАС НКВД приборами ночного видения и ночными прицелами. Советскими учеными ведь разработаны очки для ночного вождения танков, ночные бинокли для летчиков гамма-ВИ и даже инфракрасные стрелковые прицелы С-3 для автоматов ППШ. Отмечу, что в случае использования ночной оптики целесообразно использовать оружие с глушителями, поскольку они не дают вспышку дульного пламени и не засвечивают бликами от выстрелов. Оснащенные всеми этими спецсредствами, мобильные маневренные группы ОСНАС НКВД смогут эффективно бороться с бандитами-бандеровцами, гитлеровскими недобитками и вражескими диверсантами». «Продолжайте, товарищ старший лейтенант. Мысли дельные», — кивнул Сталин, присел к столу и стал неторопливо выбивать трубку. «А как вы мыслите передвижение таких мобильных групп? Какой это должен быть транспорт?» «Для повышения мобильности и огневой мощи нужны еще и армейские грузовики типа «Студебекер», но только оснащенные дополнительной броней и крупнокалиберными пулеметами, а в идеале и минометами». «А может, сразу танки?» — не выдержал Абакумов. «Никак нет, товарищ комиссар государственной безопасности второго ранга», — не смутился Ракитин. Его, что называется, несло. Все, о чем думал он в минуты кратковременного затишья на фронте, сейчас выплескивалось структурированными и строго логичными фразами. «Любая гусеничная техника будет слишком заметна, а вот бронированные грузовики с крупнокалиберными пулеметами, 82-миллиметровыми минометами для огневой поддержки и обязательно рациями — совсем другое дело. Никто ведь не обратит пристального внимания на колонну военных грузовиков. А если и обратит, не придаст должного значения. А в трудные минуты боя такая импровизированная бронетехника может очень серьезно помочь. Ведь и воевать придется не против танковых и механизированных соединений вермахта, а против бандеровского подполья и недобитков всех мастей. Такие бронеавтомобили использовала мотоманевренная группа под моим командованием в Сталинграде и делала это весьма эффективно». «Интересно», — обронил внимательно слушающий речь старшего лейтенанта НКВД Сталин. «Еще бы неплохо, поддержка авиации». «Помирать так с музыкой», — решил лейтенант Ракитин. «Какой авиации?» — поинтересовался Сталин. «Такая еще не создана. Нужен легкий, простой и надежный самолет по типу Поликарпова-2, но более вместительный и многоцелевой. Впрочем, в Новосибирске в конструкторском бюро работает талантливый инженер-конструктор Олег Константинович Антонов. Может, он сможет помочь». «Что ж, дадим соответствующее указание товарищам Шахурину и Антонову. Пусть разработают этот самолет». Примечание. Алексей Иванович Шахурин, нарком авиационной промышленности 1940-46 годов, генерал-полковник инженерно-авиационной службы, герой социалистического труда. «Но самое главное, товарищ Сталин, Необходимо на законодательном уровне в Уголовном кодексе СССР закрепить статус участников бандеровского движения. Сейчас их судят за измену родине, за сотрудничество с гитлеровцами, за массовое убийство мирного населения на оккупированной фашистами территории СССР. Да, в данный момент этого достаточно для вынесения самых суровых приговоров. Но все же необходимо на законодательном уровне в Уголовном кодексе СССР четко обозначить, если был бандеровцем, состоял в ОУН-УПА, УВО, ОУН-Б, ОУН-М, батальонах «Нахтигаль», «Роланд», дивизии СС «Галичина», получи свои 9 граммов свинца или веревку на шею. Иначе все представленное здесь вооружение лишь полумера. Только поставив бандеровцев вне закона, приравняв их злодеяния к черным делам войск СС и карательных подразделений гитлеровских сволочей, мы выжжем с корнем это зло из истории. Хорошо, я дам указание в Генеральную прокуратуру СССР, товарищу Руденко. Иосиф Виссарионович помолчал немного, с характерным прищуром глядя на Виктора Ракитина, и продолжил. «Вот слушаю я вас, товарищ старший лейтенант, и удивляюсь, а почему вы еще не генерал?» «Виноват, товарищ верховный главнокомандующий». «Нет», — Сталин взмахнул трубкой. «Товарищ Берия, товарищ Абакумов, а почему бы не отправить старшего лейтенанта в техническое управление НКВД? Может, там он принесет больше пользы?» «Товарищ верховный главнокомандующий, только не в тыл. Виноват, но, товарищ Сталин, я всю войну хотел сражаться с бандеровцами на Западной Украине. Война для меня очень личное дело, и стремление мое не только до Берлина дойти, но и уничтожить под корень бандеровское отребье. Я жизнь на это положить готов». Лаврентий Берия и Виктор Абакумов удивленно переглянулись. Такой дерзкой выходки от старшего лейтенанта они не ожидали. А самому Ракитину уже нечего было терять. Сталин, дрогнувший едва заметно рукой, отложил в сторону курительную трубку и внимательно посмотрел на Виктора Ракитина. Старший лейтенант увидел в его взгляде затаённую боль, которую может испытывать только отец, оплакивающий сына. Вспомнил бессмертную стальную фразу Сталина. «Мы, красноармейцев, на фельдмаршалов не меняем». «Для меня эта война тоже очень личная». «Вы свободны, товарищ старший лейтенант», —